любопытство, и четвертых мудрость. И говорится, мудрые из всех что? Лучшие. Мудрые из всех лучшие. И вот эти четыре типа, они распределяются. Браманы, любопытные это кто? Кшатры, жаждущие материального богатства. Вайшки и страдальцы, шудры. У вас так укладывается все более-менее, все понятно. И вы, несомненно, можете сказать, что все так в обществе на самом деле. И с нами также. И тоже с нами происходит. Итак, эти тройственные страдания каждый раз вынуждают живое существо. Если оно глупое в тамосе, оно будет страдать. Оно будет страдать. И страдания его что? Очищают. Поэтому он говорит, они будут получать знания, но только тогда, когда будут страдать. Поэтому мы видим, когда у людей плохо, они бегут в церковь, они начинают очищаться только тогда, когда что? Приходят страдания. Замечали это, да? Все же так делают. Как что-то плохое? И это говорится, что векали, калауста шудры самбавам, в основном все что, шудры. А значит, в основном все учатся на страданиях. И это безобразие. Почему? Потому что страдать – это невежество. Это невежество. Страдать – это невежество. И люди ждут, пока их ударит, как вот говорят, знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, пока жареный петух не клюнет и так далее. И так люди в этих низших гунах пребывают. Низших гунах. И они обладают такой тенденцией, что в раджасе и в тамасе живое существо кивает головой, но оно почти ничего не принимает. Во что? Действие. Таким образом, оставляет за собой уровень какой? Викарны. И говорится, такое живое существо получает страданий в два раза больше. По закону кармы, человек, который в забвении находится, он в меньшей степени атакует. Человек, который получил знания, но не действует, получает за тот же самый поступок в два раза сильнее наказание. В два раза сильнее. Поэтому мы видим, маленькие дети, что до 14 лет их даже не судят, даже если они какие-то преступления совершают там. Но взрослый человек судит. А если он еще в состоянии алкогольного или наркотического опьянения это сделал, то это что? Еще усугубляет. И если вы возьмете Ману Санхиту, законы ведические для людей, то там та же самая суть, что это усугубляет все. А выпивший человек всегда говорит, да я же пьяный был, все, вроде бы как, простите. Нет, за это он еще большее наказание несет. Почему? Потому что он должен был отказаться от употребления. И поэтому мы говорим, 99% каких-то гнуснейших вещей совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Люди говорят всякую гадость, делают то, чего бы они никогда трезвыми не сделали, вешаются, стреляются, кого-то убивают. В состоянии трезвости нарастает психическая энергия, что гнев его разновидности. И когда саттва работает как тормоз. Но как только человек выпивает, саттва сразу уходит, приходит тамас и выплескивается вся эта энергия на что? На разрушение. Поэтому все продукты брожения, окисления, гниения и разложения относятся к гуне невежества. И рыба, она в какой гуне? В невежестве. Мясо. В невежестве, но внутри страсть, да? И птица также в невежестве, но она в саттве. Внутри невежества также есть три распределения. Но все это разрушает. Просто птица меньше, мясо сильнее, а рыба что? Еще сильнее. Еще сильнее. Итак, следующее. Мы говорили с вами о дурманивающем веществе. И когда начинает контролироваться язык, говорится, живое существо, значит, может контролировать ум и гениталии, действия. Ум и деятельность может контролировать. Когда живое существо... А чем контролирует? Знание. И когда человек начинает знанием руководствоваться, тройственные страдания, что насколько он сильнее и четче руководствуется знанием, настолько тройственные страдания прекращают на него действие. Если он без знания, он не знает, как себя вести, в какой ситуации. И действует на чувство. Sentimental называется. Sent – это чувство, ум. Полностью не принимая во внимание интеллект. Так вот, знание интеллект дает. И поэтому мы говорим intelligent. Да? Что такое intelligent? Интеллигентный человек, значит, человек не на чувствах, а на чем? На знании. У него есть знание, и он этим знанием пользуется в повседневной жизни. Таким образом, он может избежать разного рода проблем. Разного рода проблем. Мы с вами, вы замечаете, когда не контролируем чувства, делаем столько глупостей, и потом за них что? Страдаем. И поэтому говорится, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И он получает ответ. Это не извне. Как будто бы какая-то извне. И мы всегда пытаемся за свой грех обвинить кого-то. Что это так Бог устроил, так ту обстоятельство устроили, что извне. И он получает ответ. Это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный, ненасытный, всепожирающий враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Вожделение. Что такое вожделение? Как мы знаем, на санскрите называется? Кама. Кама. Желание наслаждаться объектом для своих чувственных наслаждений. Не для духовной жизни их используют, а для какой? Материальной. И таким образом, раз мы все объекты вовлекаем в материальную жизнь, то все эти объекты причиняют нам. Хоть как, хоть в сатве мы их используем, хоть в раджасе, они несут в себе тройственные страдания. Таким образом, говорится, нужно овладеть наукой, как использовать все объекты для достижения духовных целей. Тогда эти объекты прекращают работать в причинно-следственной связи. Вы поняли, да? Пока мы их используем для своих чувств, мы получаем от этих объектов, от соприкосновения с ним, последствия. Как только мы вовлекаем все эти объекты для духовных целей, как тут же эти объекты прекращают влияние. И насколько мы их вовлекли в духовную жизнь, настолько, и говорится, по вере вашей, и будет вам. И говорится, насколько человек предается, в соответствии с этим его и награждают. Кому? Пару. Парабрахмана. И когда мы все задействуем, жена, дети, работа, одежда, деньги, вот у нас все, что есть. И все это вовлечено в цели какие? В духовные. То есть мы воспитываем детей в духовной науке, отношения с женами, с родителями. То сразу же это прекращает иметь связь. Или как минимум мы избавляемся от душ притопки, от грубых страданий постепенно. Это называется избавление от грубых страданий, называется панча клеша. Клешакхни процесс называется. Избавление от душ притопки, клешакхни. Постепенно начинается следующий процесс. Шубхада он называется. Это развитие хороших качеств. Что это значит хорошие качества? Сукритотха выражается в том, что все, что нам за благочестивые поступки приходит, мы пытаемся это использовать для своих эгоистических чувственных наслаждений. Мы никогда не пытаемся свою хорошую карму или хороший результат поступков занять в духовной жизни. Мы всегда хотим все результаты использовать, опять же, для своих грехов. Поэтому, когда у людей много денег, они что делают? Много, очень много грешат. Очень много грешат. Хорошее, красивое тело, хорошее здоровье, богатство, аристократическое происхождение, знания. Все начинает эксплуатироваться для чувственных наслаждений. И особенные чувственные наслаждения живое существо в гуне страсти испытывает греховным видом деятельности. и помните, какие? Его интересует золото, одурманивающие вещества, незаконные сексуальные связи, азартные игры и, кто помнит, что? Мясо, конечно. Они едят все подряд. Гурманы, креветки какие-то там, какие-то черви там, какие-то устрицы. Весь там их съедают. Они едят все подряд. Как кто? Как свиньи. Как свиньи. Свиньи всеядные. И говорится, если свинье предложить апельсины и испорожнение, как вы думаете, что оно будет? Попробуйте предложить. Поедьте к дедушке, к бабушке в деревню и положите кучку и кучку апельсина. И свинью пустите. И вы увидите, что она в первую очередь начнет есть. Сразу. Почему? Свинья находится в гуне невежества. А поскольку гуны действуют через ум, который является олицетворением ложного эго, то этот ум трансформируется в язык. И на языке у нас есть такие попурышки вкусовые. И насколько в какой гуне, настолько и пища дорога. И если вы прочитаете, вы узнаете. Тем, кто в гуне благости, такая-то пища дорога. Тем, кто в гуне страсти, дорога. То есть он только вот этим удовлетворяется. А те, кто в гуне невежества. Таким образом, по пище можно определить, в какой гуне находится человек. Какими качествами обладает и так далее. И также через пищу можно что? Очистить его ум. Через контроль языка. Контроль языка. Итак, следующий вид, если вы помните, деятельности есть, который называется аппарат Хотха. Это оскорбление, которое живое существо совершает в течение своей грубой жизни. Мы оскорбляем людей за внешность. Оскорбляем, говорим, ой, худой, ой, полный, да? Или там такой косой, кривой, там еще что-то. Мы оскорбляем людей, глупый, и так далее, и так далее. Куча всевозможных оскорблений. И если вы помните, век Кали за оскорбление в уме человек не несет реакции. Только век Кали в нашу эпоху. Но как только они слетели с языка, или живое существо совершило какой-то поступок оскорбительный, как оно тут же покрывается реакцией. То есть наворачивает эти реакции. Итак, если вы помните, я рассказывал вам о четырех видах оскорблений. Первый называется дживоаппаратхи, оскорбление других живых существ, включая кого? Животных, птиц, да, все дживы, это живые, кто жив, живой. И в частности, также растения. Поэтому живые существа в ведической системе строго запрещено писать на деревья, там все такое. То есть экология очень охраняем. Почему? Чем больше люди в знании, тем они бережнее относятся к чему? К дживам, к жизни. По любому проявлению жизни. Итак, это называется дживаппарат. Следующее называется ишвараппарат. Ишвара — это Бог. И мы знаем, что есть разные религии, разные писания, разные учения и разные практики. И все они имеют отношение к Богу. И если мы будем их критиковать, будем их осуждать за то, что там они нечистые, как наши чистые и так далее. Почему? Надо понять, что все эти практики предназначены для разных уровней сознания в соответствии с благочестивой и греховной жизнью живого существа. И что-то живое существо может принять, а чего-то нет. И поэтому, чтобы возвысить, даются разные виды знания, которые позволяют с какого-то самого низшего уровня вытянуть постепенно живое существо в более высокий. Поэтому строго запрещается критиковать какую бы то ни было культуру и какую бы ни было религию. Даже если она, по вашему мнению, что? Полностью абсурдна. Вот мы видим, там папуасы поклоняются, да, тотему. Знаете, что такое тотем? Зверям, там, деревьям каким-то святым и так далее. И мы думаем, вот они такие, сякие. Да. Нет, вы сразу совершаете ишвараппаратхи. Почему? Потому что они поклоняются этому как? Богу. Как Богу. И в Бхагавад-гите говорится, кому бы человек ни поклонялся, он поклоняется лишь мне одному. но делает это неправильным образом в соответствии с гунами. И говорится, те, кто в гуне невежества поклоняются духам, предкам, те, кто в гуне страсти поклоняются великим личностям и демонам, те, кто в гуне благости поклоняются полубогам и Всевышним. И конфигурации существуют. Три гуны дают 81 конфигурацию. Поэтому вы можете найти 81 авторитетное религиозное учение и практику. 81 существо, которое дается. И какой бы ни следовал, постепенно поднимается от одной. Итак, живое существо от анамая, да, поднимается до прана, мана, вигьяна и должно достигнуть ананды, реализовав эти аспекты. Сад, чит, ананда. Поэтому это ишвара-аппарат. Ни в коем случае нельзя критиковать религии, даже если по нашему мнению они такие, как примитивные. Но все это предназначено для возвышения живого существа определенного типа. Следующее называется нама-аппарат. Оскорбление имен Бога. И мы видим, что в разных народах, в разных религиях Бога называют что? По-разному. Но все эти имена и люди называют кого-то Бога. И поэтому, если мы критикуем хоть одно имя, вот мы говорим, вот Йегова там, или там Кришна, или там Будда, или Христос там, да кто угодно, есть Яхве там, Аллах. Если мы начинаем критиковать, даже произносим богохульничами, ой, они там со своим Аллахом, мы тут же совершаем что? Нама-аппарат. Оскорбление имен Бога. И говорится, у Бога миллионы имен. Миллионы. Итак, это следующий вид оскорбления, за который живое существо получает страдания. Я сейчас расскажу, какие. И последний называется вайшнава-аппарат. Вайшнава-аппарат. Оскорбление чистых священников, святых, мудрецов, браманов и так далее. Если человек строго всему следует, и вы даже невольно совершаете оскорбление в его адрес, то вы получаете всевозможные кожные заболевания и болезни ног. Болезни ног. Я расскажу вам такую интересную историю по поводу. Вот вчера вопрос был про левши, почему люди там левши, правши и так далее. Люди, которые не знают этих наук глубоко, они не понимают, почему человек левша это. Но я просто вчера вот рассказывал, что человек был без руки, просто без права, прошлый. И поэтому доминанта перешла в другое полушарие. И человеку приходилось левой рукой, потому что не было руки. А поскольку абхиневеша, привычки и желания, принесенные из прошлой жизни, то человек принес эту доминанту. Поэтому у него уже есть две руки, но доминанта прошлого, да, как абхиневеша, помните, это карма прошлого. Она приходит, и человек в соответствии со своим прошлым действует все равно левосторонним. Вы поняли, да? Я расскажу вам такие, сегодня я хотел вам побольше, даже историй больше рассказать. Я встану немножко, так, чтобы вам было видно, пусть уже. Есть история, описанная в Ведах. Я хотел бы вам некоторые ведические истории, такие хорошие, рассказать, которые четко описывают исторические события. Один святой путешествовал по святым местам. И святые, они живут на подаянии. У них нет ничего, ни денег, ничего. Они ходят попрошайничают. Почему? Приступают через что? Через ложные. Да. Потому что гордый человек никогда не попросит. Поэтому святые живут всегда на что? На подаянии. Всегда живут на подаянии. Одежду старую одевают, знаете, да, христианские святые, там все. Они живут на подаянии. Это обязанность. Это называется класс саньяси. На санскрите. Саньяси, отреченные. Они отречены от ложного эго. Могут попросить ничего. Могут поклониться вам, ноги упасть. И вы думаете, я такой великий, но они святые. Итак, я расскажу по этому поводу истории. И вот один этот саньяси путешествовал по святым местам, и он заходил, просил у домохозяев каких-то в деревнях, просил немножко молока, иногда там зерна, меда. Ну, кто-то что-то давал, кто-то не давал. В любом случае, он смиренно это все принимал. И вот он зашел в одну деревню, и один человек его принял. О, он сразу понял, великий святой, брамана, я приглашаю вас к себе домой. И он пригласил его к себе домой. И брамана, когда зашел к ним в жилище, увидел, что у него очень красивая жена. Жена была просто потрясающая. И она была не только ослепительно красива, она была еще цела мудрена. То есть целой мудростью обладала вот этой. То есть она так вот служила, так вела себя. И он, и говорится, саньяси, он живет в отречении. И он не должен ночевать в одном помещении с женщиной. Ни в коем случае. Если человек принял отречение от мира, он не должен ни в коем случае общаться с женщиной. На дистанции должен держаться. И вот его покормили, все. И сказали, пожалуйста, ложитесь спать. Он сказал, нет. Постелите мне во дворе. Я не должен, я отшельник, я не должен в одном помещении спать с женщиной. И так ему постелили под деревом. И ночью его кто-то будет, гладит его по ноге. Он открывает глаза, и стоит эта женщина, стоит красивая. Она распустила волосы. Она в таком тонком одеянии. У нее нет ничего одежды, и она распахнулась. И она говорит, ты меня покорил, святой. Я хочу с тобой вступить в соитие. И этот святой, как ошпаренный, соскочил и как начал орать. Ах, ты проститутка, да как ты могла, замужняя женщина. И он такой крик поднял. Женщина испугалась, и она забежала в дом. А там спал ее муж. Она схватила нож и перерезала ему горло мужу. И кровь брызнула на нее, и она вся в крови. Она выскочила из дома и побежала к святому. А святой ничего понять не может. То она забежала домой, и вдруг вся в крови выскакивает. И она подбежала к святому и стала его обнимать. И всего его перепачкала кровью. И стала кричать. Убивают! Убивают! И тут поднялось все мужское население в деревне. И мужчины там, кто с колом, кто с кайлом, с саблями, с мечами. Все прибежали и смотрят. Стоит этот саньяси весь в крови. Женщина вся в крови. И она кричит. Он зарезал моего мужа. Он хотел мной овладеть. И этот святой... Но он стоит весь в крови, муж с перерезанным горлом. И все знали, что это была прекрасная семья. И никто не поверил, что это женщина. Почему? Потому что она была полностью что целомудрена. И все знали об этом. И тогда пришел правитель этой местности, кшатрия. И этого схватили саньяси и в яму посадили. И стали ждать. Потому что браманов может только наказывать кшатрия, который посоветовался с браманами. Потому что браманы считают святых нельзя по обычным мирским законам наказывать. И так его оставили в яме. Приехал царь с советом браманов, посоветовались и решили отрубить ему руку, которой он зарезал мужа. Поскольку он брамана, его нельзя было убивать полностью, но они решили наказать его так, отрубить ему руку, которой он зарезал мужа. И спросили женщину, какой рукой он зарезал твоего мужа? Она сказала, правой. Его вытащили на площадь, и царь собственноручно отсек ему правую руку по плечу. Прижгли огнем, там, знаете, есть такие процедуры, и выкинули его. И вот этот святой, без руки, с этой раной, идет и взмолился. За что, Господь? Я не совершил в этой жизни ни одного греха. Ты говоришь, что ты защищаешь своих преданных. Ты говоришь, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. За что? И он стал богохульствовать. Это вывело его из равновесия, из святого. Он не ожидал. Он думал, что Бог как-то устроил. И так с ним дико обошлись. Он же ничего не сделал. Он блюдил дхарму, то есть саньяси не должен был вступать ни в какие отношения с женщиной. И так в горе, плача, выдавшись из сил от такой несправедливости, он заснул. И ночью к нему пришел его духовный учитель во сне. И он сказал: ты думаешь, что все несправедливо? Смотри, какова причина этого случая. И вдруг он увидел себя в другом теле. Что он брахмана, а у брахманов есть такой шнур атманический. И он стоит в воде, в какой-то святой реке по колено. У него шнур намотан на палец. И он читает гаятри, молитва есть такая. Надо ее читать в воде по колено сам. И он, это медитация такая, и он читает мантру в воде. И он знает, что это он, но в другом теле, что он такой, брахман и все. И вдруг через эту реку бежит корова, испуганная. И она прямо мимо него пробежала и в кустах спряталась. И вслед за коровой выскочил мясник, шудра, с большим тесаком таким, ножом. И он увидел этого брахмана и говорит: «Эй, брахман!» А он читает. Он все это видит, потому что его забеспокоило, у него все уже, мантры вот не читаются, гаятри не читает. И его спрашивает этот мясник: «Корову не видел?» И он с этим шнуром шнур размотал и стал думать: «Я брахман. Правдивость, чистота, аскетизм. Если я сейчас скажу, что не видел, я совершу грех, обману. Я же видел, где корова. Если скажу, что видел, корова убьет, а это еще больше грех — убийство коровы, это как убийство родной матери. Но тогда пострадает только корова и он. А я-то не пострадаю, подумал он. И он думает, надо правду говорить, даже если она горькая, поскольку я брахман». И он сказал: «Да, я видел, куда убежала корова». Он сказал: «Куда?» И он правой рукой указал на кусты. Мясник забежал туда и перерезал горло корове. Так все шло нормально. Все состарились. Мясник состарился, корова с перерезанным горлом была съета. Этот брахмана в следующей жизни еще больше достиг продвижения. И он стал саньяси. Он не сделал ни одного греховного поступка. И как-то он путешествовал по святым местам. И зашел в дом к одному мужчине. Этот мужчина был в прошлом этим мясником. А его красивая жена была коровой. Говорится, корова в сад погони. И говорится, корова может родиться красивой женщиной. Итак, этот саньяси мог бы избежать этой кармы. Итак, корова, которую он подставил под этого мясника, пришла к нему ночью, как женщина. И она стала говорить ему, она даже не знала, что она корова. Все карма. И она пришла и стала говорить: «Я хочу тебя, я хочу тебя». Потому что корова всегда защищаема кем? Брахманами. Брахманы защищают коров. И она пришла как бы защиту им. Он соскочил и стал орать: «Ах ты такая сякая». Начинаются кармические все эти моменты. Она забегает в дом и говорит: «Мамша, когда ты, и ты мамша. Сегодня ты убиваешь, чтобы съесть меня, завтра я убиваю тебя». И она под влиянием этих старых, прошлых, всех этих моментов, она даже не самая не понимает, что делать. Почему? Потому что отъедает астрология. Так. Она перерезает горло, делает какие-то ужасные поступки, мажется кровью, выскакивает, обнимает. Его осуждают. И какой, почему ему отрубают руку? За то, что он же не убил этим ножом. Он не убивал. Но ему, оказывается, отрубают руку не потому, что он убил. Это так выглядит для людей внешне. но ему отрубают руку. Ту руку, которую он указал на священное животное, будучи браманом. На какую? На корову. Он правой рукой указал в кусты. И как результат кармы, ему отрубают правую руку. Женщина-корова отомстила за то, что он, будучи браманом, не защитил ее. И она также говорит: сегодня ты убиваешь меня, завтра, это означает сегодня это в этой жизни, завтра, видно, это говорится в следующей жизни, я убиваю тебя. Вот что такое карма. Что же такое астрология? Этот саньяси имел две большие проблемы, которые говорил ему гуру. Симпатии и антипатии являются камнем преткновения на пути духовной науки. Он к ней проявил за этот поступок что? Он стал ее обзывать проституткой и все остальное. Как должен был поступить человек в знании? Он должен был сказать: ты прекрасна, и я без с удовольствием. Ты должна понять меня, о добрая женщина, что я отшельник, я дал слово своему гуру. Но ты так прекрасна, и я был бы счастлив это сделать. Прости меня, что я причиняю тебе беспокойство. Но я думаю, что тебе лучше остаться со своим мужем. Но сердце мое пылает к тебе страстью. И женщина, услышав такие слова, сразу бы что? Успокоилась. Потому что для женщины важно, чтобы ее оценили. Так он не прибег к знанию, будучи саньяси, а стал руководствоваться чем? Ложным эго. И ложное эго всегда приводит к работе кармы. А знание, если бы он использовал знание, он бы за этот поступок что? Не пострадал. И мясник бы остался жив, и он бы не лишился руки. А вот это и есть экзамен. И каждый раз мы с вами в жизни встречаемся с экзаменом за свой плохой поступок. И говорится, все так устроено, что если человек не успел получить знания до этих экзаменов, то он получит реакцию. Но если он успел получить знания, то в какой-то ситуации в этом экзамене он уже поступает по-другому. И значит, либо ослабляет, либо сжигает. Либо сжигает. Вот что такое знание. Можно не согрешить, но для этого нужно контролировать ум и чувства. И даже брахма, такой продвинутый человек, привязался к чему? К своей чистоте. А привязываются только через ложное эго. Поэтому говорится, если это необходимо для высшего знания, можно и оскверниться. Если это нужно для высшего знания. Поэтому мы видим, как люди на войне убивают и получают золотую звезду. Но если они убьют здесь хоть одного, они получают весь вес. Итак, каков мотив, какова идея? И поэтому говорится, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность причиной порабощения. Следующий вопрос. Как относиться к тем вещам, которых мы не понимаем? Которых мы не понимаем. Вы теперь приблизительно уже видите, да, что такое закон кармы, и как он работает на примере вот этой истории, чтобы более-менее понятно было. Для чего мы приобретаем знания? Что моменты трудностей, испытаний, а что это? Конфликт. Говорится, конфликт и является основополагающим экзаменом. Почему? Именно в конфликте человек себя ведет таким, какой он есть. До конфликта он лицемерит. Поэтому мы видим, все писания описывают конфликт. Христос приколачивают, а всяко разно обвиняют. Что? Конфликт. Как ведет себя он в конфликте? Как святой в знании. Как ведут себя многие его ученики в конфликте? Предают. Отрекаются. Но до конфликта к клянутся что? В преданности. Таким образом, экзамен жизни – это конфликт. Конфликтная ситуация вытаскивает всю нашу сущность наружу. Всю. И в конфликте можно увидеть, кто есть кто. Поэтому говорят, проверяй друга в беде, жену в несчастье, отца в страдании, мать в заботе и так далее. Конфликтные ситуации. Итак, самая большая конфликтная ситуация для человека – это экзамен, самый-самый высший экзамен – смерть. Это самый большой конфликт. Поэтому, если человек не научился в мелких конфликтах контролировать себя, он не сможет в момент смерти регулировать свое следующее перевоплощение. Или не сможет избежать нового рождения. Поэтому говорится, в каком состоянии бытия, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. И содрогнулись сердца многих. Ибо на кресте взывал он «Аллаи, Аллаи, о Всевышний, о Всевышний». И многие роптали: «Если пришел спасти нас, то почему себя не спасаешь? Спаси себя». И воздел он голову к небесам и воззвал: «О Господь, отдаю Тебе душу свою». О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Он показал им, что надо спасать не тело, потому что мы не есть тело. Мы есть кто? Душа. Он показал им путь, который мы сегодня в наше время называем воскресенье. Воскресенье. Итак, хотел бы еще рассказать вам некоторые истории. Жил-был один царь. И как-то он читал Коран. И он прочитал в Коране такую удивительную вещь, что Магомед ногой уронил кувшин. И кувшин стал падать. И в этот момент за ним пришел Джибраил. Джибраил – это ангел, архангел. Он называется у мусульман Джибраил, у христиан – Гавриил, и у других там еще Габриэль. Все одна и та же личность. Джибраил, Гавриил, Габриэль. Пришел Джибраил и забрал его. И они облетели с ним вселенную 99 раз. Посмотрел все планеты, все миры, задал 99 вопросов Аллаху и получил 99 длинных ответов. Досконально. Вернулся и поймал графин. И когда царь прочитал, он говорит: «Ну какая чушь, вот дурят голову вообще. Это не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы в это поверить», — сказал царь. И он так разгневался, и рядом с ним был священник, браман. И он сказал: «Дорогой царь, не торопись. Писания не лгут. Писания лишены недостатков смертных людей. Живое существо в материальном мире, обусловленное ложным эго, подвержено четырем недостаткам. Каким? Оно в иллюзии. Из-за этого чувства его несовершенны. Раз чувство несовершенное, оно ошибается и хочет прикрыть или скрыть свои ошибки. Оно обманывает. Итак, любое живое существо в материальном мире, обусловленное телесными представлениями, в иллюзии, чувство несовершенное, оно ошибается постоянно и обманывает. Так Писание этого что? Лишено. И он сказал ему: «Писание этого лишены». И он стал говорить: «Да все это ваши штучки». И он сказал: «Хорошо, дорогой царь, подойди к окну». И он открыл окно, и вдруг царь увидел — огромная армия стоит у ворот. И царь выхватил саблю и стал орать: «Все на войну!» Кармен сказал: подожди, подожди, не торопись. Подошел к следующему окну и открыл. А там было море. И он сказал: что это за штучки? Он сказал: не знаю. Но ты видишь армию, а в это окно никакой армии, а море. Но ни армии, ни моря нет. Почему же ты их видишь? Царь сказал: да все ерунда, это твой гипноз. Он сказал: ну, какую ты грамоту. Хорошо. Гипноз действует долго? Нет, сказал царь. Царь был образованный. Гипноз не может долго действовать. Тогда этот брамана сказал ему: подойди сюда, царь. Ты последний раз когда на себя в воду смотрел? Царь сказал: а что? Посмотри, вода – хранитель информации. Поэтому говорят, как он в воду смотрел. Он говорит: когда ты последний раз смотрел в воду? И он подвел его к такой серебряной чаше, наполненной водой. И сказал: смотри. И царь стал так смотреть. Он сказал: ближе. Так, ближе. Ближе. И браман его раз и махнул. И он сказал: что это такое? И когда он открыл глаза, он не понял. Он стоял на берегу океана. Ни дворца, ничего. Он стоял в тряпье, в лохмотьях. И никого не было. Не было ничего. Он был в тряпье и в лохмотьях. Он в ужасе стал орать: «Браман! Браман! Я тебя, скотина, порубаю!» Но ничего не происходило. Он опять закрывал глаза и говорит: «Ну ладно, хватит, давай!» Открывал. Но он стоял в этом тряпье, на берегу океана, в совершенно в другом месте в каком-то. И он так орал несколько часов. И ничего не происходило. И он про себя думал: ну, когда эта иллюзия спадет, я этого брамана на мелкие-мелкие куски лично разрублю. Как он ни действовал, ничего не происходило. Итак, солнце село, он орал весь день, ничего не происходило. Он охрип, и в сердце такой гнев. Он говорит: ну все равно, это какой-то гипноз, явно. Зарублю сразу же. Сразу же. Он сел и стал ждать, когда обратно все вернется. Но он чувствовал, все это было настоящее тряпье, настоящее море, все. Подошел к морю, потрогал. О, Господи. Где-то страх затаился в сердце. Думаю, что ж такое-то? И вдруг он услышал пение. И шли рыбаки с сетями. И он подумал: о, мои подданные. И он встал так. И они так на него прямо идут, и передний говорит: отвали-ка. Он говорит: я тебя сейчас отвалю. Как разговариваешь? С царем, я ваш царь. Они даже не засмеялись. Они говорят: ну-ка, царь, иди сюда. Он говорит: как ты со мной разговариваешь? Они близко подошли к нему и сети ему. И он: и пендаля получил под зад. И говорит: давай-ка, царь, тащи сети. Потому что вид у него был совсем не царский. Он стал орать. Ну, рыбаки ему за это дали по голове. Он стал орать. Все было так реально. Его били реально. Все реально. Он всем говорил, что он царь. Его отправили в лечебницу. И долгих 4 месяца он пробыл в лечебнице, где лечили психически больных. Через 4 месяца он стал думать, может быть, правда, ему это приснилось, что он был царем. И что он был с браманом, что его окунули в воду, и он подумал, может быть, его за 4 месяца убедили, что он простой какой-то бродяга, который сошел с ума, царем себя объявляет. И он смирился с этим. Он вернулся в рыбацкое селение и говорит: ну что, вылечился? Он говорит: вылечился. Ему дали имя, и он стал рыбаком. И иногда по ночам он думал: неужели я никогда не был царем? Вот тогда у меня поехала как семья. Шли годы. Он обзавелся семьей, женился на одной рыбачке. У них появились дети. Прошло 7 долгих лет. И как-то младшая дочь его заболела, и он отправился в другое селение за лекарством. И когда он шел, начался ливень. Он поскользнулся и упал лицом в воду. Когда он поднялся и вытер, он опять ничего не понял. Он увидел лицо улыбающегося брамана. Он стоял в царских одеждах. Стояли его подданные и смотрели на него. Ноги его подкосились. Он сел и горько заплакал. Как вы думаете, о чем он плакал? Его разлучили с его женой, с детьми, особенно с маленькой дочкой. И он сказал: «Верни меня назад». «За что?» Браман улыбнулся и сказал: «Запомни, царь, Писание не лгут. Ты даже никуда и не исчезал. Ты всего несколько секунд стоял с закрытыми глазами. Но ты чувствуешь, какой опыт жизненный ты получил за эти секунды. Я ответил на все твои вопросы за 3 секунды. Я. А я не Аллах. Запомни, царь, если ты не знаешь, как это работает, это не значит, что этого не может быть. Я укажу. Ты получил все. Будь почтителен. Писание их мудрецам».